Теория аккумуляции. В основе современного представления об образовании Солнечной системы положено медленно вращающееся газовое облако, в котором поддерживался баланс давления с окружающей средой. В течение десятков миллионов лет протосолнечная туманность существовала в виде обычного межзвездного облака. Возможно, что поблизости от него образовалась массивная звезда, это могло произойти вследствие сжатия, вызванного прохождением спиральной волны плотности, и смерть этой звезды привела к взрыву сверхновой. Приход ударной волны, порожденной взрывом сверхновой, мог вызвать коллапс облака. Наличие магнитного поля во вращающемся, сжимающемся газовом облаке играет важную роль при коллапсе облака. По мере того, как вращение облака ускоряется, магнитно-силовые линии, которые ведут себя как упругие нити, закручиваются. Рисунок 117. Магнитное натяжение приводит к образованию медленно вращающегося центрального ядра, при этом вещество, оставшееся в кольце на периферии, быстро вращается. Этот эффект помогает нам понять распределение углового момента в Солнечной системе. Тем не менее, расчеты, по-видимому, говорят о том, что первоначально Солнце должно было вращаться намного быстрее, чем сегодня. Непосредственное наблюдение более молодых звезд, такой же, как у Солнца массы, подтверждают этот результат. В настоящее время известно, что в конечном счете уменьшение углового момента Солнца обусловлено главным образом непрерывной потерей массы за счет солнечного ветра, происходившей на протяжении первого миллиарда лет жизни Солнца. В сжимающемся облаке быстро развивается плотное, медленно вращающееся, непрозрачное ядро, которому суждено было стать Солнцем. Ядро было окружено вращающимся газовым диском, протосолнечной туманностью. Газ содержал много частиц пыли. От падения на протосолнце его удерживали центробежные силы, действующие во вращающейся туманности. Известно, что частицы межзвездной пыли присутствуют повсюду в межзвездной среде. Это удалось установить благодаря тому, что они поглощают свет звезд и приводят к его покраснению. На ранней стадии сжатия протосолнца газ мог нагреваться настолько свыше 2000 кельвинов, что изначально существовавшие в нем мельчайшие частицы должны были в большинстве своем расплавиться. Примечание диктора. Далее на странице 288 следует рисунок 117 «Замедление магнитным полем». По мере вращения протосолнечной туманности силовые линии магнитного поля все сильнее закручивались. Подобно упругим нитям они создавали натяжение. В результате скорость вращения протосолнца падала, вещество во внешней части протосолнечной туманности приобретало значительный угловой момент. Замедление протосолнца способствовало конденсации вещества в центре, где образовалось Солнце. Передача углового момента туманности позволяет объяснить большой угловой момент планет. Конец примечания диктора. Рано или поздно, по мере охлаждения газа, во внешних областях протосолнца начинают конденсироваться новые частички. Это напоминает образование снежинок. Сначала возникали частички из металла, жаропрочных силикатных материалов, затем, по мере понижения температуры, образовывались более легко испаряющиеся ледяные частички. То, что конденсация проходила именно в такой последовательности, надежно подтверждается изучением химического состава и структуры метеоритных образцов. В протосолнечной туманности твердые частицы пыли охлаждались и падали сквозь газ на чрезвычайно тонкий диск вещества в экваториальной плоскости протосолнца. Рисунок 118. Эти частички были намного тяжелее отдельных атомов газа, поэтому газ почти не оказывал сопротивления сжатию пыли в диск. Примечание диктора. Далее на странице 289 следует рисунок 118. Современная теория образования Солнечной системы. Протосолнце образовалось в центре протосолнечной туманности А, которая при сжатии поддерживалась вращением. Частицы пыли падали сквозь туманность и накапливались в тонком диске вещества. Диск вследствие гравитационной неустойчивости разбивался на планете Земале, из которой в конечном счете образовались планеты Б. При высоких температурах, существовавших вблизи Солнца, могли сохраниться только жароустойчивые каменистые вещества, а во внешних областях могли в большом количестве конденсироваться вещества в форме льда. Таким образом, внутренние планеты Солнечной системы оказались малыми по размеру и тяжелыми, а внешние планеты большими и легкими. Вследствие сжатия все орбиты планет лежат в экваториальной плоскости Солнца, и все планеты, за исключением Венеры и Урана, вращаются в том же направлении, что и Солнце. Конец примечания диктора. Кольца Сатурна могут служить примером той части диска, которая не подверглась дальнейшей эволюции. Из-за близости огромной планеты вещество колец не могло собраться в единое тело, спутник планеты. Гравитационные приливные силы разорвали бы такой спутник на части. В нижней же области диска Сатурна в конце концов сформировали спутники планеты. Тонкий диск из холодной пыли был в той же степени гравитационно неустойчивым, что и облако холодного газа. Малые флуктуации плотности оказывали на окружающих вещество некоторые избыточные гравитационные воздействия. Частицы пыли, не задерживаемые силами давления, притягивались более плотными областями. В результате образовывались малые сгущения межзвездной пыли. Сама гравитация в этих сгущениях превосходила слабое давление, и возникали гравитационно связанные комки. Расчеты показывают, что комки межзвездной пыли должны были иметь размер астероидов. Эти первичные образования получили название планете Земалии. Астероиды и ядра планет, вероятно, представляют собой сохранившиеся остатки планете Земалии, заполнявшей когда-то Солнечную систему. Как именно происходит слипание частиц пыли, приводящих к образованию комков, пока остается загадкой. Вполне возможно, что пыль состояла преимущественно из частиц льда, и поэтому рыхлые пылинки могли сравнительно легко слипаться друг с другом. Скорость, с которой частицы сталкивались друг с другом, могла быть не настолько большой, чтобы они полностью разбивались, но тем не менее достаточной, чтобы они слипались подобно тому, как при сжатии снежинки слипаются в снежок. Далее, движущиеся по орбитам планеты Земали сталкивались друг с другом. Небольшие комки пыли сбивались в более крупные тела и разрушались. По мере все новых столкновений осколки скапливались, сжимаясь в твердые глыбы вещества. На этой стадии гравитация способствовала аккреции вещества на самые большие планеты Земали, и они в конце концов вырастали до размера планет. Сила притяжения, создаваемая планетой, очистила от более мелких комков пыли все пространство вокруг почти круговой орбиты планеты. Исследования кратеров Луны, Меркурия и Марса указывают на то, что на протяжении нескольких сотен миллионов лет, примерно 4,6 миллиарда лет тому назад, темп образования кратеров был в сотни раз выше, чем сегодня. Происходили столкновения с планетой Земалями, диаметр которых порядка 100 километров, типичен для многих астероидов. В течение 100 миллионов лет, когда происходило образование Солнечной системы, планеты Земали соединялись, формируя планеты и их спутники. Все вещество, оставшееся после этого, израсходовалось за последующие несколько сотен миллионов лет при столкновениях с большими телами. Самые крупные планеты Земали, естественно, росли наиболее быстро, захватывая и накапливая большую часть осколков, возникших при соударениях с меньшими фрагментами. Кроме пояса астероидов, колец Сатурна и Урана и облако остатков льда, окружающего Солнечную систему, в межпланетном пространстве осталась только пыль. Тем временем молодое Солнце становилось светящимся объектом. Когда первые солнечные лучи прорезали пелену пыли, окружающую Солнце, в пространство начала излучаться энергия, которая повлияла на свойства образующихся в это время планет. Вблизи Солнца температура более высокая, и легко испаряющиеся вещества, находящиеся в состоянии льда, улетучились. Примечание диктора. Далее на странице 291 следует рисунок 119. Протопланетный диск. Наблюдение в инфракрасном диапазоне указывает на то, что объект NWC-349 является очень молодой звездой, окруженной протопланетным диском из газа и пыли, из которого со временем могли бы конденсироваться планеты. На самом деле диск не был сфотографирован, однако наблюдение на различных длинных волн позволяет сделать набросок модели этой системы. Конец примечания диктора. В этих условиях могли сохраниться только жиростойкие, каменистые и металлические частицы. Поэтому внутренние планеты образовались преимущественно из плотного каменистого материала. Они сравнительно маломассивны и не способны удержать заметное количество водорода или гелия. Во внешних областях Солнечной системы температура была достаточно низкой, так что вещества, находящиеся в состоянии льда, там не таяли. Здесь могли образоваться более массивные планеты, которые благодаря этому были в состоянии удержать водород и гелий. Поэтому гигантские внешние планеты Солнечной системы массивны, но имеют сравнительно малую плотность. Они состоят в основном из водорода и гелия. Спутники внешних планет удержали большую часть легких элементов, которые входили в состав льдов но они могли потерять большую часть своего водорода и гелия. Согласно современной теории аккумуляции, большинство планет образовалось в результате скапливания многих тел меньших размеров, движущихся вокруг протосолнца по орбитам, лежащим внутри плоского диска. Рисунок 119. Эта теория естественным образом объясняет направление вращения планет по орбите и вокруг собственной оси. Исключение составляет Уран. По-видимому, он образовался при столкновении всего лишь нескольких, возможно, только двух больших тел. Эта теория смогла объяснить наклон Урана к плоскости эклиптики, составляющей около 90 градусов. У планет, образовавшихся из многих более мелких тел, индивидуальные направления вращения которых как-то усреднялись, ось вращения в конечном счете оказалась параллельной оси вращения Солнца. Страница 292. Обратное вращение Венеры указывает на то, что в свое время произошло сильное замедление планеты, обусловленное приливными силами. Подобный эффект имел место и в системе Земля-Луна, поэтому Луна всегда обращена к Земле одной и той же стороной. Причины этого очевидны. За время, равное периоду обращения вокруг Земли, Луна совершает единственный оборот вокруг собственной оси. Такое совпадение периода собственного вращения с орбитальным периодом обусловлено вызванной приливами деформации Луны. Она имеет форму, хотя и слабо выраженную, мяча для игры в регби. В результате действий гравитационных сил большая ось Луны всегда направлена к Земле, хотя разница между длиной лунных осей составляет всего 2 км. Нет сомнения, что современные наблюдения астероидов дадут нам некоторую информацию о Солнечной системе эпохи, предшествовавшей образованию планет. Возможно, что гравитационное притяжение со стороны Юпитера подавило процесс коагуляции в поясе астероидов. Внешняя половина пояса астероидов состоит преимущественно из темных астероидов с большим содержанием углерода. По своему химическому составу они близки к углистам хондрита. Состав астероидов указывает на то, что конденсация не могла бы произойти при температурах выше примерно 400 кельвинов. Можно было бы ожидать, что углерод, содержащий вещества, еще чаще встречается у внешней границы пояса астероидов. Некоторые данные говорят об аналогичном плавном переходе между сгущением, образовавшимся из жаропрочного материала во внутренней части Солнечной системы, и конденсацией из легко испаряющегося льда во внешней ее части. Кроме того, по своим размерам астероиды близки многим спутникам планет, которые образовались в подобном процессе аккумуляции. В гигантских планетах собралось больше осколков, и поэтому они приобрели сравнительно много спутников. Теория аккумуляции предсказывает, что любая система спутников должна быть похожа на Солнечную систему в миниатюре. Все спутники должны лежать в экваториальной плоскости родительской планеты, иметь круговые орбиты, а их обращение по орбите и собственные вращения должны происходить в одном направлении. Немногие объекты, составляющие исключение, например, внешние спутники Юпитера, часто являются малыми телами, которые могли бы быть недавно захваченными астероидами. Возможно, кольца Сатурна также состоят из первичных осколков, оставшихся после образования спутников этой планеты. Плутон имеет самую вытянутую среди других планет орбиту, по которой он уходит от Солнца дальше всех планет. Орбита Плутона фактически заходит внутрь орбиты Нептуна. Кроме того, в отличие от других планет, Плутон имеет очень малую массу и, вероятно, весит не больше Луны. Страница 293. Астрономы высказали предположение, что первоначально Плутон был спутником Нептуна. Спутник последнего, Тритон, обладает необычной орбитой, по которой он движется в обратном направлении вокруг Нептуна. Возможно, он являлся участником катастрофического столкновения между двумя спутниками, которое привело к выбросу Плутона на его сегодняшнюю орбиту. Кометы тоже могли сформироваться из первичного материала, который собирался на границе Солнечной системы. Полагают, что за орбитой Плутона имеется огромное множество кометных ядер. Гравитационное воздействие, проходящее где-то поблизости от звезд, может время от времени приводить к тому, что в направлении Солнца выбрасывается огромная глыба льда. Во внутренней части Солнечной системы под действием солнечного тепла вещества, находящиеся в состоянии льда, начинают испаряться, и у кометы возникает ход. Кометы наблюдаются довольно часто, что вполне соответствует подобному представлению о существовании некоего резервуара комет.